Немедленно дракон и тигр издали дикий рев. Достигнув первого уровня, они огляделись, а позади них, в воздухе, плавал свиток, испускавший странное сияние. Ван Линь только что прибыл на первый уровень и уже был обнаружен драконом и тигром. Ничтожное магическое оружие, думаешь, ты окружила этого Вана? Лучше осмотрись. Глаза Ван Линя вспыхнули холодным светом, он хлопнул по сумке и в его руке мгновенно появилась какая-то вещь. Это был тот свиток с картиной, который он так и не смог заставить работать. Сейчас же, он наконец увидел похожее магическое оружие. Это тоже был свиток с картиной. Ван Линь решил попробовать использовать его на удачу, поэтому он достал его, он должен был попробовать. Водяной дракон и свирепый тигр, которые только что яростно гнались за ним, внезапно остановились и не смели сделать и шагу вперед. Они стояли на расстоянии 100 метров от него и, не прекращая, рычали. В их глазах был оттенок сомнения. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он тут же схватил свиток с картиной и развернул его. Картина полностью была темной, но в центре имела пурпурную звезду. В тот же момент, как свиток был открыт, дракон и тигр прекратили рычать. Они уставились на свиток, а в их глазах появился странный свет. В этот момент, позади них, следовал свиток с 10 пурпурными точками. Разворачивавшаяся сцена была очень загадочна. Два огромных зверя смотрели, не отрываясь, на картину в свитке, висящую в воздухе в 100 метрах от них. Это был водяной дракон и свирепый тигр. Посмотрев на картину, эти двое, внезапно, будто проснулись. Они покосились на второй свиток, в их глазах читалось замешательство. В это время лицо женщины изменилось до неузнаваемости. Символ атласа зверя. Откуда у этого человека такое сокровище моего клана потомков бессмертных? Неужели старший предок мог вот так вот просто блуждать снаружи? Взгляд женщины вспыхнул, и из ее рта донеслось: «Вернись». В то же время, на первом уровне 10 пурпурных точек на картине свитка немедленно затряслись. Водяной дракон и свирепый тигр превратились в черные сверкающие руны, и тут же влетели внутрь свитка. В этот момент над свитком, который кинул Ван Линь, появилась всего одна пурпурная светящаяся точка. Она вспыхнула и тут же приняла вид силуэта женщины, ее было видно нечетко, были видны только нечеткие изгибы ее тела. Глава 434. Глава 434. Подземный великан из секты Трупаинь. И эта женщина, подняв вверх правую руку, махнула ей в сторону рунных символов, в которые превратились водяной дракон и свирепый тигр. Руны тут же задрожали и полетели к ней, радостно начав кружить вокруг нее. Вслед за этим, женщина медленно вернулась в свиток, а вместе с ней в него вошли и руны. Лицо третьей старейшины было белее снега, кровь бежала у нее изо рта. В испуге она смотрела, как руны воруют у нее, и это причиняло ей физическую боль. В этих рунах была запечатана душа одного из наших предков. Перед смертью он захотел стать рунным зверем. Женщина глубоко вздохнула и надавила себе на лоб, и на лбу сразу же проявился рисунок растения с 9 листьями. «Рунный зверь, возвратись!» Свиток, повинуясь приказу третьего старейшины, закрылся и, превратившись в поток темного света, растворился в пространстве. Ван Линь сверкнул глазами, не мешкая схватил выброшенный им свиток и, засунув его в сумку, бросился к выходу. Около провала он призвал души, и они плотным кольцом облепили его тело, позволяя вновь по стеблю гигантского растения выбраться наружу. Там стояла глубокая ночь, и было непроглядно темно. Ван Линь принял свой привычный облик, отпустив души. Кстати, он так и не вернул третьему старейшине душу ее домена. Эта душа уже стала самостоятельной сущностью, неподвластной женщине. Если бы она все еще контролировала душу, то смогла бы отобрать ее у Ван Линя. Но, как показалось Ван Линю из беседы, данная душа не представляла особой ценности для женщины. Что есть она, что нет, разницы особой нет. Пр. Женщина занимает должность третьего старейшины в клане потомков бессмертных. Но Ван Линь же видел немалую ценность в душе, отражающей суть ее домена. Как ему казалось, она очень здорово может помочь ему в сражениях и послужить козырем в рукаве. В это время на холме Сузаку сидел, медитируя. Сузаку, Пр. Сузаку, глава планеты. Перед ним в воздухе парил кристалл красного цвета в форме сердца, с помощью которого можно было контролировать кристалл души планеты, звездный хрусталь. Сузаку наконец раскрыл глаза. Взгляд его был бешеным, почти безумным. В таком состоянии его мало кто видел. Юнь Цуэцзы, я не могу сказать, что испытываю ненависть к потомкам бессмертных, но моя ненависть к тебе поистине не знает границ. Да, ты предал меня, ты подло атаковал, и я теперь ранен, но я полон решимости сражаться дальше. Цань Пинхай, о, как бы я хотел, чтобы ты своими глазами увидел, что стало с некогда выбранным тобой кандидатом. Юнь Цуэ Цзы, мы вместе росли с малых лет, и были одарены примерно равными талантами, а Цань Пинхай всегда с уважением относился к твоему капризу занять должность Сузаку. Хвала звучала в твой адрес не переставая, меня же хулили без остановки. Когда я допускал ошибку, меня едва ли не разрывали на куски. Когда мне подарили темный артефакт Сузаку, я был в таком радостном волнении, что сердце мое разрывалось. Я в одно мгновение забыл все плохое и стал думать лишь о том, как стать хорошим Сузаку и облагодетельствовать свою планету. Но я не знал, что это была палка о двух концах. Каждый раз, когда я его использовал, моя душа получала огромные увечья. Наконец я ранил ее так сильно, что она никогда больше не сможет восстановиться. Я до сих пор не понимаю, почему Цань Пинхай так поступил со мной. Если бы еще тогда, когда Цань Пинхай был жив, я потратил много лет, приложив множество усилий, чтобы добыть этот красный кристалл, то, боюсь, не стал бы Сузаку. Цань Пинхай, ты был слепцом. Ты никогда не хотел, чтобы я стал Сузаку. Если бы Юнь Цуэ Цзы стал, как ты хотел, Сузаку, а я бы по твоему приказу раздобыл кристалл, то сейчас не было бы никакого Сузаку, а всем заправляли бы потомки. Ты неотесанный дубина, Цань, и потому я не стал тебя хоронить, а просто продал твой труп секте трупа Инь. Лишь это смягчило мой гнев и мою ненависть к тебе. Как показало время, я был самой подходящей кандидатурой на должность Сузаку. А ты ошибся, очень сильно ошибся. Знаешь, я же ведь рыскал по всему Сузаку, и все же отыскал твоего потомка, Цань Фэна. Он очень на тебя похож, очень. Различия минимальны. Каждый раз, когда я смотрю на него, моя ненависть к тебе возрастает. Я ращу его, и хочу затем пожаловать ему темный артефакт. Я обойдусь с ним так же, как и ты со мной. И мне очень радостно на душе, когда я думаю об этом. Только так я могу поквитаться с тобой. Юнь Цуэ Цзы, ты ведь знаешь о существовании звездного хрусталя. За те 3 месяца, что ты мне дал, я долго думал, стоит ли мне умереть, чтобы Альянс планет культивации обратил свое внимание на вас. Сейчас звездный хрусталь запечатан 2-м Сузаку, но у меня есть это звездное сердце. Если его сломать, то сломается и хрусталь. Цена очень высока, ведь там есть и моя душа. Вместе с разрушением хрусталя умру и я. Альянс планет культивации не может без причины вмешиваться в наши мирские дела. Но разрушение кристалла – достаточное основание для этого. Они отправят кого-нибудь для инспекции, а когда обнаружат потомков бессмертных, то убьют их до одного. Юнь Цуэ Цзы, ты дал мне время на раздумье. Ты решил сыграть со мной в игру. Что ж, я уничтожу всю планету Сузаку, а виноват в этом будешь ты. Я стану последним Сузаку, ты вынудил меня. Глаза Сузаку, пока он это говорил, становились все более безумными. В это время на западе страны Сузаку, на одной из равнин, утыканной множеством простых деревянных домов и хижин, сидели, занимаясь медитацией и дыхательной практикой, монахи. Большей частью они были учениками из государств 5 Гуранга и сейчас составляли основу Западного фронта. Сейчас они, пользуясь 3-месячной передышкой, лечили и врачевали полученные ранения. Но, конечно, полностью расслабиться не получилось. Каждый день большое количество людей отправлялось в патрули и дозоры, ведь за 10 тысяч ли от них, на территории плотно окутанной туманом, расположилась ударная группа потомков бессмертных. Самый добротный и красивый дом занимал Цань Фэн. Сейчас он сидел на улице, медитируя, как и все. За спиной его стояла Хонг Ди. Глаза ее по-прежнему ничего не выражали, но глубоко внутри, в них можно было разглядеть отчаянные попытки сопротивления и борьбы. Взгляд Цань Фэна пронзил расстояние в 10 тысяч ли, достигнув лагеря потомков, и помрачнел. О чем же думает этот старый хрыч? Оставил нас в таком положении и ушел. Перемирие слишком затянулось, и дух людей уже начал падать. Замолкнув ненадолго, он шмыгнул носом и продолжил. Не знаю, где сейчас этот Цзэнню. Ему хватило наглости ранить меня. Если бы сейчас его увидел, не раздумывая поглотил бы его домен. Да, у него есть флаг миллиарда душ, но старый пень подарил мне 1 артефакт. Судя по всему, его сила мало чем уступает флагу, но я буду использовать его лишь в самом последнем случае, ведь я давно разглядел, как он ко мне относится, Явно здесь есть какой-то подвох. Сейчас бы мне поглотить домен Сузаку, а после Илюмей, тогда можно будет покинуть эту планету. Если раньше меня манил этот ничтожный титул Сузаку, то сейчас совершенно не интересует. Он бесполезен. Хотелось бы еще, конечно, перед уходом поквитаться с этой сволочью Цзысинь. Месяц спустя на пустынной равнине в территории секты трупа Инь появился человек. Он был средних лет, облачен в белое одеяние. По лицу его было понятно, что он немало пережил на своем веку. Этим человеком был, конечно, Ван Линь. После того, как он покинул земли потомков бессмертных, он сразу же без отдыха отправился за линию фронта, где охотился на бродячие души. Но эта попытка вернуть флагу душ былую силу провалилась. Да, Ван Линь захватил немало душ, но это ему не помогло. Новые души отказывались ему подчиняться и вступали в конфликт со старшими душами. В конце концов, Ван Линь оставил эту затею. Сейчас же главной его целью было отправиться глубоко на территорию секты трупа и не отыскать труп старейшины из клана демонов-великанов. В его сумке находился топор, прежде принадлежавший старейшине. Ван Линь хотел сцедить у трупа немного крови, что помогло бы его истинной душе развить духовную силу. На данный момент Ван Линь не хотел ввязываться в дела, происходящие в Сузаку. Единственное, что он хотел, вернуть часть своей души из звездного хрусталя. Освободившись от влияния кристалла души планеты, он стал бы свободным, словно птица. Например, можно было бы отправиться на планету судьбы и заняться совершенствованием там. Пожалуй, можно подумать и о достижении уровня Вознесения 7. Потом он хотел бы вернуться в Сузаку, чтобы взглянуть на Сузаку этого поколения сверху вниз. Интересно, насколько велик альянс планет культиваций? Я бы очень хотел выяснить это. Глубоко вздохнув, Ван Линь взглянул на ночное небо и подумал. С самим Сузаку мне тягаться пока рано, но вот его учеников, Цань Фэна и Люмей, нужно проучить. Глава 435. Глава 435. Цао Идау. Планета Сузаку. Западные земли страны Чжао. Здесь была огромная равнина. Круглый год она была укатана невероятно плотным холодным туманом. Даже люди уровня Вознесения 7 редко встречались здесь. Все из-за того, что воздух здесь был чрезвычайно холоден, даже культиватор стадии зарождения души 4 не мог запросто прикоснуться к ци этого места. Все, кто был ниже 4-го уровня, обязательно получали рану при столкновении с ней. Здесь была расположена секта трупа Инь страны Чжао. Иллюзорный силуэт Ван Линя был похож на демона. Со вспышкой он пересек долину, с его текущим уровнем он сразу увидел мощную защитную формацию, она покрывала все в округе и не позволяла посторонним попадать внутрь, но разрушить эту формацию для текущего Ван Линя проще простого, он остановился у ее границы, сделал небольшой шаг вперед и в тот же момент исчез, появился он уже внутри защитной формации, он огляделся и снова исчез, теперь он был уже под землей. Перед его глазами разворачивались целые коридоры из многочисленных пещер, плотно соединенные друг с другом они казались лабиринтом. Это была секта трупа Инь. В секте каждая пещера была населена одним учеником, который сидел внутри в медитации. Почти все ученики имели культивацию уровня заложения основы, 2, уровня формирования ядра 3, было немного, а зарождение души 4, встречались и совсем редко. Ван Линь распространил свою ауру. И схема подземелий секты появилась у него в мозгу. Его взгляд привлекла центральная пещера. В гигантской пещере, в самом центре подземелья, сидел в медитации Ли Цинпин. Позади него, в воздухе, висел пучок черного тумана. Из этого тумана тянулись бесчисленные щупальца, растягивающиеся по земле. Ли Цинпин являлся предком-основателем секты трупа Инь в стране Чжао. Его культивация достигла последней стадии зарождения души 4. Судя по внешности, ему было около 40 лет, в некоторых местах его виски были уже совсем белые, но все же он был очень красив. В молодости, он определенно был очень популярен. Он управлял сектой трупа Инь в стране Чжао уже более 200 лет. Он был очень усердным, даже его небольшие дела, связанные с внешним миром, вызывали у посторонних чувства еще большей загадочности о секте. За всю свою жизнь, он всегда использовал время самым лучшим способом. Все дни напролет он проводил в уединенной медитации, чтобы захватить труп и достигнуть 4-го уровня. Если бы он достиг этого уровня, то из главного управления секты на планете Сузаку он бы получил новое тело для себя, и в результате стал бы основным учеником секты трупа Инь в стране Чжао. Этим он бы создал себе огромные привилегии, вплоть до возможности попасть в главное отделение секты. Сидя в медитации, Ли Цинпин не заметил, как аура Ван Линя прокатилась по нему, но позади него, иллюзорное тело, внутри огромного черного тумана, затряслось, и на его лбу внезапно появились два пучка тусклого света. Этот появившийся тусклый свет не был равнодушным и обычным, сейчас он скорее выражал глубокий ужас и страх. Старший, иллюзорная тень задрожала и собиралась что-то сказать, но не успела. А ты интересный парень, на средней стадии зарождения души 4. Хоть ты и изначальная душа, ты смог почувствовать мое приближение. Голос Ван Линя послышался в ушах тени. Тень вздрогнула. В тот момент, когда Ван Линь задел его своей аурой, он почувствовал, будто о него ударился сильный ледяной ветер. Это сразу заставило его душу колебаться. Казалось, он может разрушиться прямо здесь и сейчас. Такое раньше тоже случалось. Тогда он лицом к лицу встретился со старейшиной своей секты. «Старший, прошу, простите меня. Я смог вас обнаружить только потому, что младший культивировал особую технику. Она очень тесно связана с аурой. Только благодаря этому я ощутил небольшой след». Послышался дрожащий голос призрака. Призрак понимал, что с уровнем развития этого человека перед ним, даже не говоря о том, что он сейчас не имеет смертного тела и состоит только из изначальной души, даже если бы у него и было тело, для его убийства старшему бы не понадобилось применять вообще никаких сил. Сейчас он точно предположил, что перед ним был старый монстр, монах на стадии трансформации души 6. Вот как, из какой ты школы? Ван Линь снова распространил свою ауру. Старший, младший не с планеты Сузаку. Он является учеником школы Майтри, Миле, планеты Тиньюнь. Тело младшего было разрушено и уничтожено, но заплатив огромную цену, он смог купить тело у секты Трупаинь. Он мгновенно обо всем рассказал, не смея ничего скрывать. Ты являешься человеком с планеты Тиньюнь. Что ты забыл на планете Сузаку? Снова послал Ван Линь сообщение, используя свою ауру. Сейчас тон его голоса был даже еще холоднее, чем до этого. Призрак, почувствовав ауру, сразу почувствовал и небывалый холод. Он понял его значение и, задрожав, быстро ответил. «Старший, пожалуйста, не злитесь. Я на планете Сузаку только для восстановления. Цена оказалась слишком большой, так что младший не смог потратить больше нефритов бессмертных. Поэтому единственное, что он мог сделать, это спуститься на ближайшую планету, которой оказалась планета Сузаку, и восстанавливаться. Хотя переселение – это и долгий процесс, но это единственный вариант для младшего. «Твое имя?» – спросил Ван Линь. «Младший Цао Идоу», – тут же ответил призрак. Посмотрев на это, Ван Линь подумал, что эта тень очень похожа на Сюлежуа. «Цао Идоу». Взгляд Ван Линя вспыхнул, его аура двинулась и, превратившись в невидимую руку, схватила тень. Цао Идоу был сильно поражен. Его тело мгновенно отлетело от сидящего в медитации Ли Цинпина и отступило в попытке уклониться, а из его рта донеслось. «Старший, младшее поколение не врет, это правда, правда». Между ним и Ли Цинпином была какая-то странная связь. Цао Идоу был в этот момент в ужасе. Ли Цинпин тут же проснулся и открыл глаза, в его взгляде блестел ясный свет, и он крикнул. «Кто?» В пустоте пещеры воздух пошел рябью, появилась вспышка, а за ней Ван Линь. Как только он появился, он сразу холодно посмотрел на Ли Цинпина. Это мгновенно заставило Ли Цинпина вздрогнуть, все его тело покрылось холодным потом, а в душе он проклинал себя за опрометчивые слова. Казалось, человек перед ним был острым мечом, который легко мог пронзить его тело и даже его душу. Мгновенно он почувствовал холод. Взглянув ему в глаза, он будто бы оказался голым, будто все его секреты мгновенно стали известны этому человеку. «Ты, заткнись!» – холодно бросил Ван Линь, после чего его взгляд был обращен на свернувшийся черный туман в углу пещеры. Он посмотрел на Цао Идоу. Ли Цинпин тут же жадно втянул грудью холодный воздух. Он не смел сделать и шагу. С его лба каплями стекал холодный пот. Чувства, которые он ощущал перед Ван Линем, были намного сильнее тех, которые у него были в тот раз, когда он встречался с предком на стадии зарождения души 4 в главном отделении секты. Трансформация душ – это определенно шестой уровень. Зачем старый монстр пришел сюда? Кричали чувства Ли Цинпина, он был в ужасе. Ван Линь взмахнул правой рукой в воздухе, тут же невидимая сила схватила изначальный дух Цао Идоу и потащила из угла пещеры. Он был сильно ошеломлен и закричал. «Старший, сейчас я гость секты Трупаинь. Если вы поймаете меня и попытаетесь очистить из меня оружие, Секта не оставит вас в покое. Ван Линь ухмыльнулся уголками рта и равнодушно произнес: «Кто сказал, что я очищу тебя в духовное орудие? Ты для этого недостаточно силен». Цао Уидоу был поражен. В душе он посчитал этого старого монстра тем, кто часто учиняет проблемы младшему поколению. Если он захочет поймать его душу уровня зарождения души 4, то для него это будет очень просто. Но вряд ли он пришел сюда только для того, чтобы поймать его. «Старший, возможно, вы хотите, чтобы я что-то сделал?» — спросил Цао Уидоу, почувствовав внутри сильный страх. «Служи мне 100 лет. После сотни лет я подарю тебе тело уровня трансформации души 6. Ты согласен?» — мягко произнес Ван Линь, без высокомерия в голосе. Цао Уидоу снова был поражен. Тело уровня трансформации души. За всю свою жизнь он и мечтать о таком не смел. С телом уровня трансформации души он бы сам смог подняться до стадии трансформации души. С ним было бы намного легче, даже если бы он и не смог, то имея такое тело, его некоторые духовные искусства получили бы огромную мощь. Всем известно, что тело трансформации души эквивалентно телу бессмертных. В секте трупа Инь цену за такое тело невозможно было бы представить. С его сбережениями, даже если он и сможет прожить достаточно долго, ему потребуется 1000 лет, чтобы накопить только наполовину стоимости такого тела. Он не колебался и тут же, сжав зубы, ответил: «Старший, за эти 100 лет вы гарантируете мне, что я не умру. Пока не умру я, ты тоже не умрешь», — равнодушно произнес Ван Линь. «Хорошо, Цао Уидоу приветствует хозяина», — тут же почтительно сказал Цао Уидоу. Он рискнул. «Этот старый монстр уровня трансформации души очень странный. Скорее всего, он обманывает меня. Он точно знал, чем мог меня соблазнить. Он определенно что-то замышляет, однако богатство и почет тела уровня трансформации души стоят того. Ради этого я рискну», — размышлял он. «Не беспокойся, я не заставлю тебя выполнять опасные задания. Мне всего лишь нужно узнать о планете Тяньюнь. Как много ты о ней знаешь?» Как только Ван Линь произнес эти слова, он тут же махнул правой рукой. Тело Ли Цинпина тут же скривилось и безвольно упало прямо на землю. Ван Линь не мог позволить кому-нибудь узнать о том, что он собирается попасть на эту планету. Относительно таких вещей, он всегда был осторожен. «Планета Тяньюнь, хозяин, в детстве я жил на ней. Несмотря на то, что она невероятно большая, я очень хорошо был знаком с ней. Хозяин, вероятно, вы хотите попасть на нее, могу я проводить вас туда?» — сразу заговорил Цао Уидоу. «Хорошо, в таком случае, это и будет наше соглашение». Ван Линь хлопнул по сумке, в его руке мгновенно появилось много флагов душ. Эти флаги Ван Линь получил, когда победил Ли Юнь Фэня. После взмаха ими, Цао Уидоу не нуждался в приказе. Он тут же подлетел к ним, после чего Ван Линь со вспышкой исчез из пещеры. Это был отнюдь не первый раз, когда он пришел сюда, но все же это был первый раз, когда он так легко здесь перемешался. Секта трупа Инь состоит из целого лабиринта пещер. Прошлые годы закрытой культивации внутри секты мелькали у него в голове. Весь путь наверх Ван Линь не был обнаружен ни одним из учеников секты, и это были не только ученики, сидящие в медитации, некоторые прошли прямо сквозь него и даже не заметили. Спустя некоторое время, Ван Линь прибыл в место, где он когда-то уединенно медитировал. Сейчас это место было кем-то занято. Это была девушка. Ее внешность была совершенно обычной, но лицо имело выражение решительности и твердости. Она постоянно поглощала ци холода внутри пещеры. Стены были покрыты отверстиями, сквозь которые пещера вновь заполнялась холодной ци. Появившись в пещере, Ван Линь бросил взгляд на девушку, затем со вспышкой исчез и, превратившись в синий дым, проник внутрь стены через отверстие. В прошлом, когда Ван Линь был на стадии заложения основы 2 и медитировал здесь, его тело не могло пролезть сквозь отверстие, поэтому ему оставалось только использовать астральное тело. Так как ему требовалось много духовной энергии, ему приходилось постоянно пользоваться питьем, приготовленным с помощью тени, сферы, отражающей небеса. Это позволило его астральному телу сильно вырасти и мало-помалу отдалиться от его тела, после чего он смог расширить свою ауру настолько, что проник до самого источника холодной ци, которым являлся великан. В этот момент его тело проникло сквозь отверстие в стене, но, не успев тщательно поискать в глубине, он тут же услышал зов, доносящийся откуда-то из глубины. «Спаси меня!» Глава 436. Глава 436. «Спаси меня!» Как только Ван Линь услышал этот голос, он тотчас же отразился в глубине его души. Это был тот же голос, что он слышал в прошлом. Ван Линь не стал обращать внимания на голос, его тело превратилось в синий дым, и он последовал глубже вниз. С его текущим уровнем его скорость была невероятно быстра, он летел туда, где под землей был скрыт великан. Спустя некоторое время, следуя по каналу, Ван Линь попал в огромную пещеру. Внутри пещеры стены сплошь были усеяны плотными рядами множества отверстий, Ван Линь же снова принял вид себя, а синий дым рассеялся. В центре огромной пещеры находился гигантский гроб, снаружи он выглядел самым обычным, без каких бы то ни было рисунков и узоров, но тем не менее безграничная холодная ци растекалась от него во все стороны. Эта ци превращалась в облака белого цвета и засасывалась через многочисленные отверстия в стенах и потолке. Внутри гроба было пусто, но на дне была огромная дыра, холодная ци поднималась именно из нее. Ван Линь не стал останавливаться и, сделав шаг, проник внутрь огромного гроба. Холодный воздух здесь был очень плотным, он волнами наслаивался сам на себя и не давал проникнуть внутрь. «Спаси меня!» Снова послышался взволнованный призыв, он шел прямо из той дыры, на дне гроба. Окружив Ван Линя, он надолго задержался в его ушах. Со вспышкой Ван Линь погрузился в дыру. Он спускался все ниже и ниже. Холодный воздух становился более резким. Эта холодная энергия сновала туда-сюда вокруг синего дыма, которым стал Ван Линь, но внутрь она проникнуть не могла. Ван Линь летел все глубже. Наконец, перед ним постепенно начали появляться пучки бледно-синей ци. Эти комки холодного воздуха формировались здесь повсюду, создавая плотную защиту в виде стены, блокирующей проход. Это были очень холодные сгустки воздуха. Когда Ван Линь был здесь первый раз, он уже встречал их. Тогда, воспользовавшись техникой, он смог только пролезть сбоку. Сейчас же, он просто ударил их кулаком, после чего прогремел взрыв, а окружавшая его ци исчезла, разойдясь в стороны. «Спаси меня!» В момент, когда массы воздуха рассеялись, послышался голос призыва, сейчас он был четче. Эту ци холода в прошлом Ван Линь не мог выдержать, только слегка дотронувшись до холодной ауры он сразу чувствовал, как все его тело замерзало. Но теперь он с легкостью мог погружать внутрь нее, словно нож в горячее масло. Сейчас он быстро уничтожил холодную ци и прошел сквозь барьер. Прорвавшись через последний заслон, Ван Линь оказался в самом глубоком месте подземелья. Это была громадная пещера. По подсчетам Ван Линя, ее размер был почти такой же, как и у равнины, что располагалась перед входом в секту. В центре нее, в воздухе, висело гигантских размеров облако тумана, занимая почти 3/4 всей площади пещеры. Из этого тумана исходил очень плотный поток холодного воздуха. В пустоте появился силуэт Ван Линя, его взгляд вспыхнул ярким светом, когда он уставился на это облако. Внутри него был виден тусклый, время от времени мигающий, свет, который пурпурными ветвями разрастался в воздухе. С каждой вспышкой в белом тумане, ветви медленно ползли в разные стороны, а сам туман становился все гуще и гуще. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он глубоко вдохнул и сильно дунул вперед. Мгновенно появившийся сильный ветер быстро разрушил и сдул большое количество белого тумана, но как только он рассеялся, на его место тут же образовался новый. Ван Линь этому ничуть не удивился. Он слегка хмыкнул и хлопнул по своей сумке. В его руке появилось много нефритов бессмертных. Схватив несколько правой рукой, он сформировал печать, затем прошептал песнопение и, вытянув правую руку вперед, негромко крикнул. Сдвиг ветра. Низкоуровневая техника уровня заложения основы 2. Сдвиг ветра в этот момент появилась над рукой Ван Линя. Она содержала ци бессмертных, так что ее мощь была далека от силы обычной техники. Внезапно создавшийся свирепый ветер был подобен урагану, внезапно появившийся из ниоткуда он с ревом помчался в сторону облака белого тумана. Этот ветер несся вперед волнами, словно ураган. Столкнувшись с белым туманом, он сразу его закружил и превратился в огромный вихрь. Внутри вихря слышались громкие непрекращающиеся звуки взрывов, они гремели вновь и вновь, пока, внезапно, весь белый туман не стянулся и собрался в центре. Как ветер обычно крутит опавшие листья, так и огромный вихрь сейчас крутил белый туман. Сметенный ураганом туман мгновенно рассеялся, не оставив после себя ни малейшего следа, и открыл истинную картину. Невероятно огромное обнаженное тело мужчины висело в воздухе. Его кожа была синего металлического цвета, он совершенно не был похож на древнего бога, чье тело было грубое и все покрыто трещинами, Кожа этого великана казалась гладкой, словно зеркало. Все тело было покрыто пурпурно-синими растениями. Видно было, что эти растения постоянно шевелятся, как живые. С каждым их движением, тело гиганта немного высыхало, однако позже сразу восстанавливалось. Этот цикл повторялся снова и снова, и, по-видимому, он и был ответственен за создание белого тумана всеми этими растениями. Ван Линь покосился на место, где был лоб гиганта, там след топора слабо вспыхивал время от времени. Теперь он точно был уверен, этот человек, в прошлом, был тем самым предком клана демонов-великанов, который основал их клан на планете Сузаку. Этот человек, в прошлом, держа в руке огромный топор, вторгся в клан потомков бессмертных и одним ударом убил трех заклинателей девяти листьев. Мощь истинной силы потомков бессмертных. Сейчас Ван Линь ее постепенно осознавал, не учитывая заклинателей ниже семь листьев, они также имели заклинателей 7 и 8 листьев, которые были равны по силе стадии трансформации души 6, а также были заклинатели 9 листьев, их сила была равна монахам начального уровня вознесения 7. Одним ударом обезглавить троих монахов начальной стадии вознесения – задача не из легких. К тому же нельзя забывать о том, что предок клана демонов-великанов в это время находился в главном отделении клана потомков бессмертных, и все равно смог нанести удар и убить трех заклинателей 9 листа. Такая грозная сила поистине редка. «Спаси меня!» Постоянно звучащий голос призыва здесь был даже громче. Ван Линь не двигался. Вместо этого он принялся тщательно осматривать тело гиганта. В нем чувствовалась плотная жизненная сила, но, казалось, будто ее запечатали какой-то мистической духовной техникой, тем самым полностью ее ограничивая, без возможности двинуться. Что до этих пурпурно-синих растений на теле, они имели острые, словно шипы, корни, которыми они глубоко пронизывали тело гиганта. Проникая внутрь, они могли извлекать его жизненную силу, преобразуя ее внутри себя в холодную ци, которую потом испускали. Ван Линь не первый раз увидел такое действо, но даже так, сейчас он был сильно потрясен. Тело этого предка хоть и не могло сравниться с древним богом, но по сравнению с истинным телом Ван Линя, находящимся на уровне древнего бога трех звезд, оно было сильнее в несколько раз. Если присмотреться, то оно было бы эквивалентно древнему богу пяти или шести звезд. Культивация предка клана демонов-великанов поистине изумительна. Взгляд Ван Линя вспыхнул. «Спаси меня! Спаси меня!» Звук голоса в этот момент стал еще интенсивнее. Очевидно, что великан заметил присутствие Ван Линя. Но Ван Линь не был заинтересован в спасении этого человека. Его тело двинулось, и он встал прямо на огромное тело. Как только его нога вступила на тело гиганта, паразитические пурпурно-синие растения тут же издали резкий звук, затем внезапно двинулись и вытащили свои длинные корни из гигантского тела. Из ран тут же потекла кровь, а сами растения своими ветками, подобно огромным змеям, помчались в сторону Ван Линя. Этот процесс заставлял тело гиганта непроизвольно дрожать и, казалось, был чрезвычайно болезненным. Ван Линь холодно взглянул на растение и взмахнул правой рукой. Мгновенно появился духовный огонь, который кинулся на растение. Этот огонь содержал ци бессмертных, так что в момент, когда он рассеялся, все растения отступили. Ван Линь не хотел их поранить, он знал, что эти растения странным образом сковывают тело гиганта. Также он знал, что внутри его тела они сильно связаны, так что неизвестно, что будет, если разрушить растение. Возможно, гигант вернет себе силу двигаться, ведь неизвестно, по какой причине его так сковали. Ван Линь не хотел сидеть и обсуждать причину, он хотел просто одолжить немного крови. В мгновение, как растения отступили, Ван Линь, хлопнув по сумке, достал меч бессмертных и, схватив его, проколол тело гиганта. Послышался звук металлического лязга, а вместе, куда ткнул Ван Линь, показалось несколько искр. Само же тело, в этот момент от сильного удара, затряслось. Сила отдачи оттолкнула меч бессмертного в сторону на 3 дюйма. Ван Линь удивился, пару секунд назад он видел, как растения с легкостью протыкали тело гиганта, он и подумать не мог, что его тело такое жесткое. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он оглядел все растения вокруг, двинулся и, подняв меч бессмертного, побежал вперед. Все корни растений вокруг него издали пронзительный вой и немедленно полетели на него, будто пурпурные молнии. Ван Линь взмахнул мечом, что заставило корни и ветки отступить, но он успел левой рукой ухватить ветку и отломать от нее половину. Взяв половину ветки, Ван Линь тщательно осмотрел ее, на ее остром конце виднелась какая-то зеленая жидкость, которая испускала зловонный запах. Взглянув на ветку, Ван Линь присел и надавил острым концом в тело гиганта. Послышался прерывистый звук горения дерева, а вместе соприкосновения ветки внезапно появилась черная ци. Сразу после этого ветка начала легко проникать в тело. В тот же момент поверх ветки появилась мощная сила. Она позволила ветке вырваться из левой руки Ван Линя, мгновенно проникнуть внутрь тела гиганта и бесследно исчезнуть. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он посмотрел на окружавшие его растения, ни одна из веток не смела броситься на него. Поняв это, Ван Линь ухмыльнулся. Эти ветки тоже довольно интересные. Ван Линь коснулся сумки, и в его руке тут же появилось множество нефритовых бутылок. Это были те бутылки, которые он случайно нашел в прошлый раз, когда был в царстве бессмертных. Это были совершенно обычные бутылки, хотя следует заметить, что они все же могли вместить гораздо больше жидкости, чем казалось. Они были как пространственные сумки, но для жидкости. Взяв нефритовую бутылку, Ван Линь приложил ее к ране на теле гиганта. Так кровь, стекающая из раны капля за каплей, попадала прямо в нефритовую бутылку. «Спаси меня!» Сейчас голос слышался очень близко, казалось, что кто-то просто говорит ему прямо в ухо. Ван Линь игнорировал эти постоянные зовы о помощи, у него не было причин спасать его от напасти этих растений. Если этот человек придет в сознание, Ван Линь будет перед ним абсолютно беспомощен. Более того, даже если бы он и пообещал бы что-то ему, Ван Линя всегда было трудно уговорить. По его мнению, главное было получить кровь гиганта. Он не хотел вызвать себе лишние проблемы. Кровь заполняла одну бутылку за другой, хотя скорость была довольно медленной. После некоторого ожидания взгляд Ван Линя вспыхнул, он посмотрел на шею и увидел на ней крупную вену, крови там должно было быть много. Но в этот момент на груди гиганта собралось много пурпурно-синих пучков света, которые полностью покрыли его грудь. «Спаси меня, и я дам тебе великое сокровище клана демонов-великанов». Глава 437. Глава 437. Ли Цзи. Услышав слова о сокровище, Ван Линь ничуть не впечатлился. Это его нисколько не заинтересовало. Убийство предка клана демонов-великанов, печать, наложенная на него, это все не было тем, над чем Ван Линь мог шутить. Так что он не хотел ввязываться в это дело только из-за слепой жадности. При том, что из себя представляет великое сокровище клана демонов-великанов, это человек не сказал. Ван Линь посмотрел на все пурпурно-синие растения на груди гиганта, хлопнул по сумке и достал флаг ограничений. Со времен получения им флага душ, Ван Линь очень долго не пользовался этим флагом, сейчас же он подходил для его целей больше всего. Ван Линь взмахнул флагом, и мгновенно ограничение вырвалось из него с ревом. Услышав этот звук, он громко крикнул: «Запечатать!» Как только слово было произнесено, все ограничения тут же сформировали формацию и, сверкая черным светом, похожим на свет, испускаемый блуждающими душами, понеслись в сторону груди гиганта. Когда формации упали на тело гиганта, ограничения были похожи на огромные сети, в мгновение ока запечатавшие все пурпурно-синие растения на его груди. Тем временем, Ван Линь прыгнул к растениям и правой рукой схватил несколько из них. Справляясь с этими растениями, Ван Линь был очень аккуратен, чтобы не повредить их. За все время, пока Ван Линь их собирал, он уничтожил всего две штуки. Ван Линь взял одну из веток в руку и прыгнул на шею гиганту, надавив правой рукой на кожу. Он почувствовал безграничную жизненную силу, медленно вырывающуюся наружу. Его взгляд вспыхнул, а ветка проникла вплоть гиганта и пустила ему кровь. «Спаси меня! Если спасешь, я буду служить тебе средством передвижения. Также, я подарю тебе великое сокровище клана демонов-великанов, которое открывает тайну железного тела». Послышался зов, сейчас он звучал как никогда близко. Средство передвижения. Ван Линь был поражен, ветка в его руке ненадолго остановилась. «Да, ты сможешь передвигаться на мне». Монахи из Альянса Планет Культивации очень любят использовать людей из клана демонов-великанов подобным образом. «Если ты спасешь меня, то обещаю тебе, ты сможешь на мне передвигаться». Голос звучал беспокойно, казалось, он куда-то спешит. Ван Линь немного задумался, его взгляд сверкнул, и он продавил ветку глубже в тело гиганта, мгновенно показалась черная ци, после чего ветка начала разрушаться и, отпущенная Ван Линем, погрузилась внутрь вены, после чего, блеснув, вовсе исчезла. Тем временем поток крови, стекающий из ноги гиганта, внезапно усилился. Ван Линь, немедля, достал нефритовую бутылку и подставил ее под рану. Он не хотел терять ни капли этой крови. Сейчас скорость сбора крови была абсолютно несравнима с прошлой. Массивный поток выплескивался из раны, тут же собирался в нефритовую бутылку. Постепенно тело гиганта начало дергаться, большая часть его жизненной силы исчезала вместе с кровью, попадая в колбу. «Я готов стать твоей лошадкой, почему ты не хочешь спасти меня? Что же ты в конце концов хочешь? Спаси меня!» Теперь голос почти ревел в ухе Ван Линя. «Кто ты?» — равнодушно спросил Ван Линь, продолжая собирать кровь. «Я, Ли Цзи, сильнейший из клана демонов-великанов», — высокомерно и гордо произнес голос. «Ли Цзи, за что тебя запечатали здесь?» — равнодушно спросил Ван Линь. «Это все секта трупа Инь. В прошлом, после сражения с потомками бессмертных, за мной гнались два заклинателя 11 листьев. Сбежав от них, я получил серьезные раны, а секта трупа Инь воспользовалась этим. Не знаю, с какой планеты был тот монах, но его духовное искусство поставили на моей ране печать, после чего меня поместили сюда». Ван Линь взглянул на бутылку в своей руке. Осмотрев ее духовным оком, он понял, что она теперь содержит огромное количество крови и уже полна. «Спаси меня, и я буду служить тебе средством передвижения. Людей из моего клана трудно уговорить на такую службу, но если они соглашаются, они становятся верными своим хозяевам всю жизнь. Средство передвижения, использовать людей из клана демонов-великанов как средство передвижения, какая в этом польза?» — спросил Ван Линь. В этот момент скорость крови, вытекающая из раны гиганта, становилась все меньше и меньше, а на ране появлялись признаки исцеления. Ван Линь тут же схватил новую нефритовую бутылку, затем собрал в правую руку Ци Бессмертных и ударил ей в сторону шеи гиганта. Мгновенно по телу гиганта пошла дрожь, а из раны снова выстрелил поток крови. Очередная нефритовая бутылка тут же оказалась под струей. «Ты должен знать о звездном компасе. Тело у членов моего клана подобно ему, и даже больше. По силе, оно намного превышает его мощь. Наши тела являются лучшим средством передвижения в космосе. Более того, тела людей из моего клана демонов-великанов никак не могут препятствовать такому использованию нас. Поэтому, все старшие в Альянсе, используя духовное искусство, за огромную цену покупают наших людей и используют, как средство передвижения». Странно. Брови Ван Линя слегка нахмурились. Этот гигант, хотя его голос и был очень взволнованным, но очень детально рассказывал. «Это очень странно, это совершенно не похоже на людей, которые отчаянно пытаются спастись. Будто он это делает специально, с какой-то скрытой целью. До этого, этот человек пытался всеми силами привлечь мое внимание, рассказывая о сокровищах и средстве передвижения, теперь специально так подробно говорит, он будто тянет время». Взгляд Ван Линя вспыхнул, его правая рука надавила на шею гиганта и вырвавшаяся Ци Бессмертных тотчас же вызвала усиление потока крови. «Великое сокровище моего клана открывает тайну владения божественно прочным телом, и если ты спасешь меня, я дам тебе его. Это сокровище клана демонов-великанов превосходит по силе даже артефакты бессмертных», — взволнованно прогремел восхищенный голос. Глаза Ван Линя засверкали, его уголки рта вытянулись в ухмылке, и он произнес: «Божественно прочное тело клана демонов-великанов, что это?» «Это секрет прародителя моего клана, всего их 99, собрав их, можно получить броню, способную выдержать сражение с древним богом. По легенде, владеющий броней получит силу древнего бога. Если ты спасешь меня, я скажу тебе, где это место и что нужно найти». Чем больше вытекало крови, тем слабее становился голос, но его рассказы все еще оставались невероятно подробными. Ван Линь ухмыльнулся, его улыбка медленно стала холодной. Сейчас он был полностью уверен, гигант тянет время. Возможно, извлечение Ван Линем крови дает ему какую-то возможность. Это слишком странно. Но чем дольше он будет собирать кровь, тем больше будет преимуществ у гиганта. Подумав так, Ван Линь решительно убрал бутылку в сумку, затем прыгнул и отлетел от гиганта. Он призвал ограничение обратно и распечатал пурпурно-синее растение. Ограничения быстро приняли энергетическую форму и со вспышкой вернулись во флаг ограничений. Без сдерживающих печатей, растение мгновенно завертелось и бросилось в сторону открытой раны на шее. Спустя мгновение они проникли внутрь и яростно проросли вверх. «Спаси меня! Если ты спасешь меня, я сделаю тебя главой клана демонов-великанов!» Весь клан на планете Сузаку будет уважать и слушаться тебя. Глаза Ван Линя сверкнули холодной вспышкой. Он произнес: «Я не спасу тебя, мне нет никакой выгоды от твоего спасения. А те сокровища, о которых ты говорил, меня они мало интересуют. А вот оставив тебя здесь, я смогу приходить сюда иногда и собирать твою кровь. Тогда забери мою кровь. Она очень полезна. Более того, ты можешь взять мой костный мозг. Он содержит намного больше эссенции жизни, чем кровь. Если хочешь, я даже могу сам передать тебе ее. Мне не нужно, чтобы ты меня спасал. Ты можешь просто передать новости обо мне в клан демонов-великанов или Сузаку этого поколения. Хорошо», — быстро проговорил голос. Взгляд Ван Линя изменился, он ухмыльнулся. Он больше не собирался слушать бред этого человека. Его тело двинулось и, превратившись в синий дым, немедленно полетело по пути назад, мгновенно испарившись из огромной пещеры. Когда Ван Линь ушел, все тело гиганта задрожало и испустило низкий рев. «Всего минута. Дал бы мне он всего минуту и просто продолжил бы забирать мою кровь. Через минуту крови в моем теле осталось бы меньше 1/3, и виноградная лоза не смогла бы помешать мне вылезти из моего тела. Прародитель Тен вернулся бы, и моя душа смогла бы покинуть эту дыру». Рев человека был полон непримиримости. Оба его века яростно задрожали, а затем резко открылись глаза. Два луча света горели ярче молнии, в них то и дело вспыхивало безумие. Гигант низко зарычал, а на его лице тут же отразилась боль. Он посмотрел на кость, торчащую из его шеи. В этот момент под его кожей виднелось странное движение. Это были пурпурно-синие корни растений, которые поднимались из спины и проникали внутрь позвоночника. Ряд шипов искрился пурпурным светом. Это выглядело крайне отвратительно. В верхней части позвоночника гиганта находилось огромное, почти в половину размера тела гиганта, дерево. Оно бешено ввинчивалось в тело гиганта, распространяя лозу внутри и обворачивая тело снаружи. Покрыв почти все тело гиганта, растение распустилось огромным цветком, закрывающим 1/3 тела. Его лепестки медленно двигались и с каждым вдохом поглощали все больше крови и жизненной силы. Их рост был очень быстрым. Секта трупа Инь, Ли Цзи дождется того дня, когда вновь увидит свет, и этот день будет последним днем вашей жизни. Громко прорычал гигант, корчась от боли. Силуэт Ван Линя появился в секте трупа Инь. Он взмахнул рукой, и часть души, сверкая, оказалась на его руке. Эту душу он тайно оставил в пещере гиганта, чтобы узнать о ситуации внутри. В этой пещере была странная сила. Дальность распространения ауры была сильно ограничена, поэтому часть души, оставленная им, была незаметной. Ван Линь коснулся правой рукой души. Спустя некоторое время он ухмыльнулся. Его взгляд сверкнул и, сделав шаг, он исчез из секты. Над равниной, недалеко от секты, внезапно появился силуэт Ван Линя. Как только он появился, его взгляд изменился, и он сейчас же посмотрел на север. Ряд синих воздушных волн, подобно бурлящему потоку, заслонял небо с ревущим звуком. В этом безумном синем море, по воздуху, шел одетый в красные одежды маленький мальчик. Его руки радостно болтались, пока он шел по небу. Этот мальчик был очень красив, его лицо было белое, как нефрит. Он выглядел очень милым, но в его глазах можно было увидеть чудовищный демонический огонь. Как только он увидел Ван Линя, этот огонь тут же скрылся глубоко внутри. Он медленно приближался, в то время как небо и земля вокруг него расходились волнами ряби. Все места, что он проходил, мгновенно покрывались слоем льда и превращались в мир холода. За ним оставался будто коридор голубого цвета. «Ха-ха, Ван Линь, отец-то примерил новое тело. Как оно тебе?» Глава 438. Глава 438. Разные пути. «Боже мой, наконец-то! Сколько тысяч лет я мечтал о настоящем теле из плоти и крови. Ахаха, и теперь отец восстановил свою культивацию. Теперь, со смертным телом, я повеселюсь. Следует сказать, что культивация на планете Фенглуан с изначальным женским и не очень приятна. Я уже давно задумывался об этом, и раз теперь я свободен, то мне определенно надо повеселиться. Хе-хе-хе, Ван Линь, пойдешь со мной?» Ван Линь сильно нахмурился и, посмотрев в глаза ребенка перед ним, равнодушно произнес: «Не пойду». Этим ребенком был Си Тунан. После того, как он поглотил четвертого старейшину, он начал сливаться с телом ребенка, и хотя на данный момент он не полностью слился с телом, его культивация восстановилась. Сейчас он уже был на стадии вознесения 7. «Ты не понимаешь, Культивировать святого все время слишком скучно. Да что такого, в конце концов, тебе дает культивация. Повернувшись, произнес Ситунан. Пр. Стадия вознесения, восхождение на уровень святого. Я назову тебе свою цель культивации. Это наслаждаться телом рыженькой девчонки, грабя сокровища мира и убивая всех, стоящих на моем пути. В прошлом, на планетах четырех святых, старый я имел именно эту цель. Иначе, как бы я мог вытерпеть эту скучную культивацию? В прошлом, когда твой старик практиковался на уровне формирования ядра 3, он внезапно решил все бросить. Поэтому, он тайно сбежал из своего клана в страну, почти не имеющую никаких культиваторов, и стал там 10-м кран-принцем. Он слушал песни и развлекался, каждый день у него была новая женщина. Он чувствовал себя очень свободно и легко. То, что раньше ему так не нравилось, все эти духовные искусства, все это просто проходило мимо него. 10 лет. В течение 10 лет, старик был в том государстве. Глаза Ситунана то и дело вспыхивали воспоминаниями. Пр. Кран-принц, возможный кандидат на должность короля, 10-й кран-принц, 10-й в очереди, а простые принцы и принцессы, дети наложниц, не имеющие права занять престол царя. Звание принцев и принцесс за ними закрепляется пожизненно, без права передачи потомству. Гарем, однако, по выражению его лица было видно, что он сильно тосковал по ним. Ван Линь, подлетев к нему, равнодушно спросил: «Если там было так хорошо, почему ты не остался там на всю жизнь?» На лице Ситунана появилось раздражение, и он ответил: «Думаешь, я не хотел? Если бы не надоедливый монах 3-го уровня, я бы остался там, радоваться жизни. Этот монах был на совершенно ином уровне развития. Он был гораздо сильнее меня. Старик использовал всю свою энергию, чтобы сбежать. После чего я, скрипя зубами, продолжал культивировать. На этот раз, этот старик уединенно медитировал 10 лет. Так я достиг начальной стадии формирования ядра 3. А после, я снова сжал зубы и развивался, пока не достиг последней стадии. И только после этого, наконец, вышел». Ван Линь не удержался от смешка, посмотрел на Ситунана и с улыбкой произнес: «И тогда ты отомстил, месть монаху спустя 10 лет, ха, тогда он уже был мертв. Когда я вышел, то тут же направился в государство 2-го ранга и продолжил развлекаться там, в парной методике, с женщинами уровня формирования ядра. День за днем, я получал все, что только желал. Какая же это была жизнь? Одно слово – удовольствие. В императорском дворце смертных, этот отец стоял плечом к плечу с самим королем и его сыном. Этот старик был счастлив. Я наслаждался этим. Вот это была жизнь. Сейчас, вспоминая ее, я чувствую грусть и тоску». Ван Линь коснулся подбородка и, с улыбкой, произнес: «А потом все повторилось. Ты встретил монаха уровня зарождения души 4?» Ситунан прикрыл глаза, произнося: «Верно. Не прошло и 3 лет, как появился монах 4-го уровня и воспользовался женщиной старика, бывший на уровне формирования ядра, для очищения человеческой печи. Старик не мог даже и ударить его, мог только бежать. Боже мой, я был в ярости. Я ушел в уединенную медитацию снова, и вышел только тогда, когда достиг уровня зарождения души 4. Затем, этот старик снова сменил кран-принца одной страны, и снова нашел себе рыженькую. Даже не знаю, сколько людей завидовали мне в те времена». Ван Линь засмеялся, говоря: «А что потом? Неужели ты снова встретился с тем монахом, уровня зарождения души?» Ситунан испустил сильный вздох и сказал: «Несчастная судьба. Даже 10 лет не прошло, этот старик убил одного человека и спровоцировал монаха средней стадии зарождения души. Я был близок к смерти, но был спасен Сузаку. В то время, он еще не был Сузаку, тогда его звали Евую. Тогда его культивация еще не была такой высокой, он не мог спасать меня все время. Тогда я в отчаянии бросил свою рыжую и снова сбежал. В этот раз старик получил некое просветление, медитируя в уединении, получил ощущение жизни и, прорвавшись через среднюю стадию зарождения души 4, я достиг последней стадии, и только тогда вышел в мир». Ван Линь внимательно слушал рассказ Ситунана о его пути совершенствования, ему было очень интересно, что же было дальше, поэтому он спросил: «А потом?» «Естественно, потом я отомстил. Старик нашел того монаха средней стадии зарождения души и убил его. После чего, я стал искать страну для продолжения моих утех, но, как жаль, что это не могло продолжаться вечно. Меня нашел Евую, и убедил меня пойти вместе с ним в царство бессмертных. Потом, было долгое путешествие по царству бессмертных. Этот старик получил огромное количество нефритов бессмертных, поэтому снова закрылся и достиг уровня трансформации души 6. Некоторое время я размышлял, а затем, захотел вернуться к жизни принца во дворце. В любом случае, с моей культивацией немногие хотели связываться со мной. Шли годы, а я все не развивался. Это было бы слишком скучным. Я лишь хотел прожить оставшуюся жизнь, купаясь в наслаждении. Однако меня снова потревожил Евую и сказал, что мы должны принять участие в игре. В игре четырех святых планет. Мы должны были получить шестой ранг для государства. Когда я узнал, как мы будем играть, меня чуть приступ не хватил. Но, немного подумав, этот старик все-таки согласился. Боже мой, и вот ради таких идеалов, я снова начал культивировать. Это были бесконечные дни и ночи. Я путешествовал с ним и, наконец, он стал хозяином всех кланов и школ государства Сузаку. Мы вдвоем, сражаясь, постепенно подняли ранг государства с 4 го ранга до 6 го. Мне, с моим уровнем вознесения 7, наконец-то, альянсом планет культивации была дарована эта планета Сузаку. Просто пустошь, на которой даже птички не какают. Это время было наполнено кровопролитными битвами. Я хотел просто играть и получать удовольствие на планете Сузаку, но вдруг оказалось, что на ней есть коренные жители, потомки бессмертных. Эти люди осмелились украсть у этого старика Запад. Как мы могли их просто так отпустить? Началась настоящая война. День был чернее ночи. Однако, я заметил несколько недурных женщин из клана потомков бессмертных. Они тотчас же были украдены мною. После чего, Евую, вместе с несколькими своими старыми друзьями, принес себя в жертву и запечатал клан потомков бессмертных. В то время, я был в отчаянии, даже хотел покинуть планету Сузаку и искать более слабую планету, чтобы снова стать принцем. Но, боже, это случилось снова. Евую узнал о моих планах и заставил меня стать вторым Сузаку. Что было потом, ты уже знаешь. Этот старик потерял свое тело и скрывался в тени, пока не встретился с тобой. Теперь, ты даже помог отцу со смертным телом. Пора перейти к мести. А для этого, нужно попасть на планету Финглуан, близнецы ветра, и хорошенько там повеселиться. А потом, уже можно будет найти государство, где твой дедушка сможет стать принцем. Ван Линь, культивация, это всего лишь забава. Идем со мной, жизнью надо наслаждаться. Глаза Си Тунэня были широко открыты, он будто жаждал путешествия, казалось, он видит жизнь насквозь. Пэр, тени, сфера, отражающая небеса, мой путь отличен от твоего, равнодушно произнес Ван Линь. Его взгляд был спокоен, он выслушал историю жизни Си Тунана, и это заставило Ван Линя понять, что он не сможет достичь такой свободы и легкости. Наслаждаться миром – это не его. Неизвестно, когда он пришел к таким выводам, но Ван Линь почувствовал, что его истинная цель – культивация. Он хотел узнать, что же находится в конце его пути, поэтому он и Си Тунан не могли идти одной дорогой. Его гордость – это шаг за шагом идти к вершине культивации, к вершине мира, для того, чтобы познать его истину небесного Дао. Си Тунан внимательно посмотрел на Ван Линя. Это был первый раз, когда он заметил, что Ван Линь вырос. Он заметил в нем странный след, но эта странность была очень знакомой. Этой странностью было выражение лица Ван Линя. Он никогда прежде не видел его таким. Это была гордость человека, избравшего свой собственный путь. Си Тунан очень не любил это выражение только по одной причине. Это выражение он уже видел в прошлом у одного человека. Это был тот человек, заставивший Си Тунана уважать его и ненавидеть одновременно. Это был первый Сузаку, Евую. Теоретически, Евую можно было считать старшим братом Си Тунана. Он был для него учителем и другом. Хотя Си Тунан был упрям, он сильно уважал и был очень благодарен Евую. Он не мог точно сказать, что было у него на сердце, но, когда он собирался уйти, Евую остановил его всего несколькими словами. Ради него он отбросил свой идеал жизни и принял должность второго Сузаку. Сузаку для него многое значил. Он был сыном Евую, защищающим планету Сузаку. В его первую встречу с Евую, у Евую было точно такое же выражение лица. Он всегда был горд своим путем. Начиная учеником страны 4 Горанга, он постепенно двигался к вершине, становясь властителем всех кланов и школ и основателем целой страны. Под его руководством, страна 4 Горанга достигла 5 Го, ее прогресс не стоял на месте, время шло, и она получила 6 Той. Достигнув 6 Горанга, он получил в управление планету Сузаку. Этот был путь процветания, Ю, потому что он, Евую. Если бы не он, планета Сузаку до сих пор бы была обыкновенной планетой четырех монахов 4-го ранга, или, возможно, была бы даже разрушена. Сейчас, Ван Линь, стоя рядом с Си Тунаном, имел точно такое же выражение на лице. Оно было очень похожим. Это заставило его сильно задуматься. После некоторого времени он мрачно вздохнул и сказал: «Хорошо, еще слишком рано болтать о будущем. Сейчас, самое главное доставить тебя подальше от планеты Сузаку, не забыв вернуть часть твоей души из кристалла души планеты. Ван Линь, на планете Сузаку есть одно место, которое покрыто странной силой. Монахи уровня Вознесения 7 не могут туда попасть. На 7-м уровне только сам Сузаку может войти внутрь. Но ты, с твоим уровнем трансформации души 6, легко попадешь внутрь. Поэтому, в этот раз, я не смогу тебе помочь напрямую. Но будь уверен, если ты не сможешь получить часть своей души, старик все равно узнает об этом и воспользуется последним способом, особой техникой. Она очень проблемна и опасна, но все же, с ней, ты вернешь свою часть души обязательно», — говорил Си Тунан. Ван Линь кивнул. Он прошелся взглядом по планете Сузаку, и он спокойно произнес: «Это конец планеты Сузаку. После получения части души, я покину ее. Си Тунан, звездное небо огромно, надеюсь, когда-нибудь мы встретимся вновь». Ван Линь превратился в радугу и полетел вдаль. Си Тунан засмеялся, его тело двинулось и быстро догнало Ван Линя. В тот же момент он улыбнулся и произнес: «Еще слишком рано прощаться, но я доверяю тебе. Мы с тобой встретимся, если не случится ничего неожиданного. Ищи меня на планете Фенглуан, там я буду кран-принцем». «Си Тунан, а что находится выше уровня Вознесения?» — внезапно спросил Ван Линь, пока они летели. «ПС от редактора, история совместной культивации очень стара. В мире она известна под названием Камасутра. Глава 439. Глава 439. Выше уровня Вознесения. Выше уровня Вознесения 7», — повторил Си Тунан, глядя на Ван Линя, пока они летели. «Сфера культивации выше уровня Вознесения. Некоторые обычные монахи даже не знают, что после стадии формирования ядра 3 идет зарождение души 4, не говоря уже о том, что выше. Возможно, они и могли бы узнать, вот только монахов, перешагнувших верхнюю границу уровня Вознесения, в действительности очень мало», — тяжелым тоном произнес Си Тунан. «Уровень Вознесения 7 – это вершина культивации и одновременно порог к сильнейшей духовной способности старших культиваторов. Прорваться через эту дверь почти невозможно. Долгая жизнь многих закончилась в попытках силой прорубить себе путь дальше. Но после того, как ты переступишь этот порог, то сразу выяснишь границу следующей сферы. Продолжительность жизни увеличивается в огромное число раз и, хотя и не может сравниться с продолжительностью жизни всего сущего, все равно может достигнуть невероятной длины. Прежде чем старик вошел в пространство тени, в прошлом, я понял, что она обладала поразительной силой, позволяющей прожить несколько тысяч лет и не исчезнуть. Но это не значит, что продолжительность жизни этого старика бесконечна. Когда придет время, и если не будет еще прорывов, то я умру точно так же, как и любой другой.